Глава 15. Страшные события, надвигавшиеся на Россию, пугали воображение и смущали сердце. Незадолго до вторжения в наши пределы полчищ Наполеона в душе Александра опять возникли видения и мысли, которые он всегда старался гнать от себя подальше. Ему снова и снова мерещилось мертвое, изуродованное лицо Павла, и ему казалось, что убийство отца — его личная вина, и что, может быть, несчастье, обрушившееся на Россию, возмездие за его преступление. Страшно было жить, и некому было открыть свою душу. Суеверное чувство так владело умом и сердцем, что весь мир казался мрачным и страшным. Мрачен и загадочен и этот великолепный Петербург, где гранитные набережные не могут сдержать напора темной стихии, всегда готовые ринуться на императорский город. Дивные дворцы, храмы, площади и монументы величавы и строги. Но они как будто снятся, и кажется, что это лишь волшебная декорация, а за нею темная безмерность России. Александр всегда стремился куда-то уехать, чтобы не видеть этих петербургских призраков. Он возлагал надежду на время и пространство, полагая, что они победят непобедимого Наполеона. Но ему хотелось порой, чтобы они и его самого поглотили, скрыли в своем мареве приходящего. Бабушка Екатерина немало старалась изничтожить в своем прелестном внуке всякое суеверие, дурное наследство сумасшедшего отца и темных традиций старины, но, кажется, тщетными оказались ее старания. Ни бритый протоиерей-воспитатель, ни республиканец Лагарб, ни веселый цинизм ее вельмож, ни груда французских книг, где авторы остроумно шутили над религиозными предрассудками, ничто не помогло. И 35-летний Александр вдруг почувствовал себя во власти таинственных сил. Он стыдился этого своего неожиданно возникшего суеверного чувства и не мог понять, откуда оно явилось. Он не стыдился верить в Бога. Но это был безопасный, отвлеченный и похожий на алгебраическую формулу Бог французских деистов. А теперь в сердце Александра поселился какой-то суеверный страх. И это уже было недостойно ученика энциклопедистов. В то время как рок увлекал Наполеона, и он шел неудержимо к Москве, наши полководцы, худо сознавая конечную цель своей тактики, отступали все дальше и дальше. Всем все казалось непрочным, и все готовы были поверить в самое неожиданное и фантастическое. Боялись вражеской диверсии на Петербург, и правительство распорядилось о постепенном вывозе сокровищ из северной столицы. Жители Петербурга, чувствуя, что все непрочно, тоже готовились к отъезду. И чем ближе были петербуржцы ко двору и к особе государя, тем они были тревожнее и беспокойнее. Никому в голову не приходило устраивать прочно свой петербургский быт. Но был один близкий императору человек, который как раз в это время вздумал строить себе в столице новый дворец. Это был князь Александр Николаевич Голицын. Императору уже шептали на ухо, что князь Голицын – изменник и ждет Наполеона, не боясь за свою новую недвижимую собственность. Александр не верил этим сплетням. Но все-таки посетил однажды своего старого приятеля и спросил его, что это ему вздумалось в такое смутное время заняться сложной постройкой. Когда-то веселый забавник и грешный ловелас, князь Голицын теперь слыл мистиком и вместо непристойных французских книжек читал Библию, ища в ней аллегорического смысла. И на этот раз Голицын сказал Александру, что он не боится Наполеона, ибо полагается на промысл Божий. Маленький князь протянул руку к Библии, лежавшей на столе, но тяжелая книга упала на пол, развернувшись как раз на той странице, где был 90-й псалом. Голицын объяснил Александру, что эта страница открылась не случайно, а по воле небесных сил, и Александр с немалым интересом прочел этот псалом, которого он не знал до той поры. Протоиерей Самборский забыл познакомить своего воспитанника с творениями вдохновенного Давида. Впоследствии Александру некогда было заниматься подобными вещами, а в церкви псаломщики читали все так гнусаво, что Александр давно уже утратил надежду что-нибудь понять в этих славянских чтениях и обыкновенно размышлял в церкви о текущих мирских делах. Этот анекдот не был, однако, исчерпан эпизодом с упавшей на пол Библией. За ближайшей церковной службой император услышал опять знакомый теперь славянский текст, и на этот раз уразумел его. Тогда он решил, что это вторичное чтение псалома провиденциально. Ему захотелось прочесть Библию, доселе нечитанную. Но все полки в дворцовой библиотеке были загромождены многотомными сочинениями Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескьё, Мабли. Попадались в руки порнографические книжки Лафонтена, игривые стишки Парни, «Мой побег из венецианской тюрьмы» и другие приключения всевозможных бесстыдников XVIII века. Но Библии не было. Тогда Александр вспомнил, что его жена Елизавета Алексеевна как будто интересуется религией. В самом деле, у этой забытой мужем императрицы нашлась желанная книга. Само собой разумеется, это была не славянская Библия, а французский перевод католической вульгаты. Впоследствии Александр говорил: «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуметь то, что я читал. Этому-то внутреннему назиданию и озарению обязан я всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении Божественного Слова». В это время не один Александр заинтересовался Библией. Патетический Шишков сидел в это время над священными текстами. «Я спросил государя, — пишет Шишков, — прочитать ему сделанные выписки. Он согласился, и я прочитал их с жаром и со слезами. Он также прослезился, и мы оба довольно с ним поплакали. Какие же это были выписки? Над чем плакал император вместе с почтенным Александром Семеновичем? Это были многочисленные цитаты из пророков Иеремии, Исаии и Иезекииля. Оказывается, еврейские пророки предвидели, что маленький французский капрал вторгнется в православную Россию. У них очень точно описан Бонапарт. «Сердце его – аки камень, а крест зубов его – страх, очи горят, яко углие». Разве это не он? Или вот еще портрет корсиканца. «Сей речет в уме своем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горах высоких, я же к северу, взыду выше облак, буду подобен Вышнему». А конец этой цитаты и вовсе убедителен. «Аз есмь царь царей, и се аз на тя рос, и приведу на тя языки многие, як уже восходит море волнами своими, обвалят стены градов твоих». Особенно поразительно, что царь царей, очевидно, Наполеон, ведет языки многие именно на Рос, то есть на Русь. Правда, в подлиннике сказано вовсе не Рос, а Сор, но в своем патриотическом восторге Александр Семенович не утерпел и переставил буквы для большего эффекта. Но Александр не обращал внимания на такие мелочи. Его поразили величавые картины грядущих событий. За несколько тысячелетий какие-то необыкновенные люди – пламенным языком говорили о том, что будет некий нечестивый властелин, который, забыв Бога и совесть, возжаждет поработить все народы. Безбожный владыка сам захочет стать Богом. Он растопчет все святыни, чтобы создать новые во имя свое. Этот враг истины будет горд и своеволен, как сатана. Он объявит себя сыном Божьим.